Глава 15. О том, как исчезла Джилл. Свет, как это ни странно, ничего внизу не освещал. Было слышно, но не видно, как Джилл пытается взобраться к Ваклю на спину. Точнее, было слышно, как он говорит ей: «Не обязательно тыкать меня пальцем в глаз и ставить ногу мне в рот. А попозже, давай, давай, я держу тебя за ноги, руками ты сможешь опереться». Юстас и принц подняли головы и увидели темный контур головы на фоне слабого света. «Ну как?» — закричали они оба. «Это дыра», — ответила Джилл. «Я бы проскользнула в нее, если бы поднялась еще немного». «А что там видно?» — спросил Юстас. «Пока ничего», — ответила Джилл. «А ну-ка, Хмур, встану-ка я тебе на плечи, чем сидеть на них. Я могу держаться за край». Они услышали, как она возится, затем увидели ее силуэт на фоне серого света. «Знаете», — начала Джилл и вдруг закричала, но не от испуга. Звук был такой, словно рот ей прикрыла чья-то ладонь или что-то в нее натолкали. Затем она вновь обрела голос, и ей казалось, что она кричит изо всех сил, но никто ничего не слышал. И тут случилось сразу два события. Во-первых, пятно света на секунду пропало. Во-вторых, все услышали шорох и пыхтение. Голос Квакля проговорил, задыхаясь: «На помощь! Быстрее держите ее за ноги! Кто-то тащит ее! Вон там! Нет, здесь! Ой, уже поздно!» Отверстия и холодноватый свет по-прежнему были видны, но Джилл исчезла. «Джилл! Джилл!» — в отчаянии кричали они. Ответа не было. «Ты что, не мог ее удержать?» — вопил Юстас. «Не знаю», — тяжело вздохнул Квакль. «Такой уж я уродился неудачник. Судьба, что называется. Из-за меня погибла Джилл, я ел говорящего оленя. Все не вина моя, а судьба». «Позор нам и печаль», — сказал принц. «Мы послали отважную юную даму в стан врагов, а сами в безопасности». «Ну, не так уж все плохо», — возразил Хмур. «Мы не в безопасности. Мы умрем с голоду». «Интересно, а я смогу пролезть там, где Джилл?» — спросил Юстас. А с Джилл произошло вот что. Когда она высунула голову из дыры, то оказалась не в люке, а как бы на балконе. Она так долго была в темноте, что поначалу ничего не могла различить, и разобрала только, что видит не солнечный дневной мир, как она надеялась. Воздух был мертвяще холодным, свет бледно-голубым. Что-то шумело, в воздухе летали какие-то белые шары. Затем она услышала топанье ног, звуки скрипок, дудочек и барабана. Джилл осмотрелась. Она выглядывала из дыры в склоне холма. Все было белым-бело, вокруг толпилось множество существ, и она открыла рот от изумления, узнав невысоких ловких фавнов и дриад с волосами-ветками. Приглядевшись, она поняла, что они танцуют, но танец их столь сложен, что разобраться в нем сразу никто бы не смог. До нее вдруг дошло, что бледный свет исходит от луны, и что белизна кругом — снег. В темном морозном небе сияли звезды, темные колонны позади танцующих оказались деревьями. Значит, путники не только поднялись в свой верхний мир, но и очутились в самом сердце Нарнии. У Джилл голова закружилась от радости, а музыка, веселая, волшебная, легкая, исполненная добрых чар, привела ее в полный восторг. Все это быстрее увидеть, чем описать. Джилл почти сразу повернулась, чтобы сказать друзьям: «Знаете, все отлично, мы выбрались, мы дома». Но произнесла только «знаете». И вот почему. Вокруг танцующих кольцом кружили гномы в лучших своих нарядах. На головах у них были красные капюшоны, отороченные мехом, с золотыми кисточками. А на ногах высокие меховые ботинки. Они бросались снежками. Это и были те белые шары, которые видела Джилл. Они не швыряли их в танцующих, как глупые мальчишки. Нет, они бросали их в такт музыки, и столь точно, что если бы танцоры ни разу не сбились с ноги, ни один снежок не попал бы в живое существо. Танец этот, большой снежный танец, исполняют ежегодно в первое снежное полнолуние. Конечно, это еще и игра, потому что танцоры нет-нет сбивались и получали снежком в лоб. И никто не насмехался, все радовались. Если танцует уж очень хорошо, снежок ни в кого не попадает. Когда мороз и уханье сов, и лунный свет разгорячат кровь лесных созданий, они пляшут до утра. Я бы очень хотел, чтобы вы их увидели. Едва Джил произнесла «знаете», она запнулась, просто потому что огромный снежок, пролетевший между танцорами, попал прямо в нее и залепил ей рот. Сейчас она не обиделась бы, если бы в нее попали и 20 снежков, однако с набитым ртом говорить невозможно. Тогда Джил выплюнула снег и обрела голос, она почти все забыла от возбуждения. Она просто высунулась из дыры, как могла, и закричала танцорам: «Помогите, помогите, мы зарыты в холме, откопайте нас». Нарницы, никогда не замечавшие дыры, очень удивились и стали осматриваться. Наконец они поняли, откуда идет голос. Увидев Джил, они бросились к ней, мигом взобрались на бугор и протянули к ней руки. Джил ухватилась за них и вывалилась из дыры в снег. Она поднялась и сказала: «Давайте откопаем остальных, там трое людей и две лошади. Там принц Релиан». Ее окружила толпа, потому что кроме танцоров здесь было много зрителей, которых она сначала не заметила. Белки посыпались с деревьев вперемешку с совами, ежи спешили на коротких лапках, медведи и барсуки шли степенно. А пантера, взволнованно крутя хвостом, присоединилась к обществу последней. Едва они поняли, что сказала Джил, как развили бурную деятельность. «Живо за лопаты!» — крикнули гномы. «За кирки!» И помчались к лесу. «Разбудите-ка кротов, им и копать!» — сказал кто-то. «А что она там сказала о принце Релиане?» «Тссс!» — прошипела пантера. «Бедные девочки не в своем уме. Шутка ли столько пробыть внутри холма? Не понимают, что говорит». «Вот именно!» — сказал медведь. «Да нет!» «Она сказала, что принц Релиан — это лошадь!» — возразил кто-то. «Нет, не говорила!» — дерзко крикнула белка. «Говорила!» — возразила другая, еще более дерзкая. «Да что вы! Это правда! Какие вы глупые!» — закричала Джил, стуча зубами от холода. Дриада накинула на нее меховой плащ, а один услужливый фавн поспешил в пещеру за горячим питьем. Он еще не вернулся, когда гномы принесли лопаты и заступы, и работа закипела. Тут Джил услышала крик: «Эй, что ты делаешь? Отпусти-ка меч!» А потом: «Ну-ка, юноша, полегче!» И даже: «Да, норов у него!» Джил поспешила к этому месту и, не зная, плакать ей или смеяться, увидела в дыре бледное и грязное лицо Юстаса. Он неистово размахивал мечом, пытаясь проткнуть всякого, кто к нему приблизится. Конечно, для Юстаса последние минуты проходили совсем не так, как для Джил. Он слышал ее крик и видел исчезновение. Как и принц, и хмур, он думал, что ее схватили враги. Он решил, что дыра ведет в другую пещеру, освещенную каким-то жутким светом и населенную неведомыми злыми тварями. Когда он уговорил хмура подставить спину ему, выхватил меч и высунул голову, он проявил большую храбрость. Другие бы тоже так сделали, но для них дверь была слишком мала. Юстас был побольше Джил и не так ловок, вылезал он неуклюже и обрушил вниз целый сугроб. Когда он смог разглядеть хоть что-то, к нему мчались десятки странных существ. Удивительно ли, что он стал защищаться? «Юстас!» — закричала Джил. «Это друзья! Неужели ты не видишь? Мы в Нарнии, все хорошо!» Тут Юстас все увидел, извинился перед гномами. Они сказали: «Не за что, не за что!» Множество коротких волосатых рук протянулись к нему. Джил сунула в голову в темный проем и крикнула добрую весть остальным. Когда она снова подняла голову, она услышала, как хмур сказал: «Бедная Джил, слишком много перестрадала, повредилась умом». «Ничуть не удивлюсь, вот всякая и мерещится». Юстасу тоже принесли теплый плащ и горячий грог. Пока они с Джил медленно пили его, гномы очистили весь снег вокруг дыры, так же весело работая кирками и лопатами, как плясали 10 минут назад. Здесь, на холоде, при лунном свете под крупными нарнийскими звездами, они там ближе, чем у нас, среди добрых, веселых лиц, трудно было поверить, что где-то существует подземье. Грок еще пили, когда появилось десяток заспанных и недовольных кротов. Едва они поняли, в чем дело, они охотно включились в работу. Даже фавны помогали, отвозили землю в маленьких тачках. Белки скакали туда и сюда, медведи и совы давали советы, уговаривали детей пойти в пещеру и поужинать у огня. Но дети и слышать не хотели об этом, прежде чем их друзей освободят. В нашем мире никто не может так хорошо рыть землю, как гномы и кроты в Нарнии. Правда, они не считают это работой, они любят копать. Очень скоро в холме открылась большая дыра. Из темноты на лунный свет вышло длинноногое создание в остроконечной шляпе. Те, кто не видели квакля, могли бы испугаться. За ним, ведя в поводу лошадей, следовал принц Релиан. Когда появился Хмур, со всех сторон раздались крики. «Да это же Квакль! Хмур с восточных болот! Как поживаешь, старина? А тебя ищут? Лорд Трумпкин издал указ, назначил награду!» Но все смолкли в один миг, едва увидели принца. Так замирает шум в классе, если заглянет директор. Все сразу поняли, кто это. Многие звери, гномы, дриады и фавны помнили его, а те, кто постарше, и самого короля в молодости. Принц был очень похож на отца. Но его узнали бы все равно. Он был бледен, растрепан, утомлен, в черной пыльной одежде. Но что-то было в его лице. Это есть у всех славных королей Нарнии, правящих волей Аслана и восседающих в Каир-Паравеле на троне короля Питера. Все сразу обнажили головы и преклонили колено. А в следующий миг запрыгали, закричали, стали кувыркаться, целоваться, обниматься так, что у Джилл даже слезы выступили на глазах. «Ваше высочество», — произнес старший из гномов, — «мы просим вас отведать вон в той пещере наш скромный ужин, приготовленный по случаю снежного танца». «Охотно», — ответил принц, — «наверное, ни один принц, рыцарь или медведь не были так голодны, как мы». И все двинулись к пещере. Джилл слышала, как Хмур говорит своим ближайшим спутникам. «Нет, нет, моя история подождет, ничего особенного со мной не было. Я хотел бы услышать новости. И не пытайтесь ничего приглаживать, приукрашивать, лучше узнать все сразу. Королевский корабль потерпел крушение, сгорели леса, прилетели драконы». А все громко смеялись и говорили: «Ах, квакли, квакли». Дети падали с ног от усталости и голода, но тепло пещеры, огонь очага, отблески, пляшущие по стенам, и деревянный стол, как на ферме, и каменный пол, и разноцветная посуда оживили их. И все же они задремали, пока готовился ужин. А пока они дремали, принц Релиан рассказывал об их приключениях старейшим зверям и мудрейшим гномам. Теперь все было ясно, и как злая колдунья, конечно, та самая, что заморозила некогда Нарнию, убила королеву, а потом заколдовала самого принца, и как она вела подкуп под Нарнию, собираясь разделаться с ней и править от имени принца. И как он даже не подозревал, что земля, где он должен стать королем, лишь по имени, конечно, его собственная страна. Судя по тому, что случилось с детьми, колдунья была в сговоре со злыми великанами Харфан. «А урок из этого, ваше высочество, можно вывести такой», — сказал самый старый гном. «Ведьмы всегда хотят одного и того же, но в каждом столетии действуют иначе». Gauch dir Adler auder Gangi fram, Skoda skili, Skikna skili, Fiat uvis der Aveta, quar uvina sitja afleta.